Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 13. Много времени на готовку не потребовалось. Миксер на колесах, который Бурцев поневоле превратил в княжеский экипаж, уничтожил почти все запасы, смешав продукты с пылью и грязью. В пищу годились лишь несколько лепешек и головка сыра, удачно запутавшаяся в чистом платье Аделаиды. Когда Бурцев вылез наружу, я сложил перед княжной нехитрые харчи, полячка наконец перестала хлюпать носом. Но есть земли отказалась. Пришлось наскоро изваять из слетевшего колеса, подушки и более-менее чистой тряпицы некое подобие стола. Ели в полном молчании, с неимением воды закусывали лепешки и сыр снегом, который и растопить-то было не в чем. И что хуже, не на чем. С огоньком тоже возникли проблемы. Василий не курил, поэтому спичек и зажигалок в его карманах сроду не водилось. Походные костры для княжны разжигали кнехты и слуги. У самой полячки не нашлось даже захудалого огнива. Бурцев правда старался выбирать снежок почище. Но весной даже самый чистый снег оказывается грязен и на зубах неприятно похрустывал. В общем, трапеза получилась явно не с княжеского стола. Аделаида поначалу воротила нос от скудного ужина, однако в итоге умяла большую часть уцелевших припасов. Теперь полячка не выглядела расстроенной. Паночка повеселела настолько, что сама возобновила прерванную беседу. «Я до сих пор ничего не знаю о тебе, Русич Васлов». Она старалась говорить по-прежнему надменно, но скрыть любопытство не смогла. Женщины, они везде одинаковы. Глубокомысленно заметил про себя Бурцев. «Что именно тебя интересует, княжна?» «Все то же. Кто ты такой? Я уже поняла, что не рыцарь. Может быть, дружинник?» «Нет, вряд ли. Воины из княжеских дружин тоже обычно придерживаются законов чести. По крайней мере, при общении с дамами». Намек понятен. Опять начинаются лекции об этикете. «Скорее всего, ты кнех, отбившийся от какого-то отряда». Продолжала рассуждать княжна. «Или дезертир. А что? Очень даже возможно». Ее лобик, на котором уже вскочила небольшая шишка, хмурился. Высочество изволит думать вслух, причем ничуть не интересуясь реакцией объекта своих дум. «Или ты разбойник. Много ведь сейчас лиходеев развелось. Или просто мужлан, воображающий себя не весь кем». Да, проницательностью дочь этого, как его, белого Лёшки, явно не блистала. Не угадала княжна. Усмехнулся Бурцев. «Так-то кто же ты?» «Отряд милиции особого назначения. Слыхала о таком?» «Милиции? Мужицкое ополчение, что ли?» Поджала губки полячка. «Ну, конечно, я так и знала». Бурцев раздраженно сплюнул. «Все, хватит болтать, спать пора. Завтра подъем до зари, так что лезь-ка ты в свою телегу, княжна, а я чуть попозже лягу». Это чуть попозже он намеревался растянуть часов до 4 утра. Бурцев не лгал, когда говорил Аделаиде, что преследователи не станут искать их ночью. Он действительно на это рассчитывал. Переться вслепую ночью по непроглядной лесной чащобе, рискуя сбиться с дороги и заблудиться, неизвестные всадники в дурацких масках не станут. Не идиоты, а вось. Ну и беспечно завалиться дрыхнуть в незнакомом лесу 13 века тоже было бы крайне неразумно. Мало ли кто здесь шастает, кроме татар. Аделаида упомянула про разбойников и лиходеев. А эти-то могут знать местные дебри, как свои 5 пальцев. И опять-таки, волки, крысы. Полячка отчего-то не торопилась забираться в повозку. «В чем дело, Аделаида?» Нахмурился Бурцев. «Ты тоже ляжешь спать, Вацлав?» «Лягу, конечно». «В повозке?» «Да-да, не переживай, княжна, не жди меня, устраивайся поудобнее. Поверь, в твоей телеге опасаться нечего. Все татары уже баиньки, волки туда не залезут, да и крысы не доберутся. Спокойной ночи. Ну, чего еще?» «А как ты собираешься спать, если у тебя нет меча?» «Меча? Я же сказал, здесь безопасно. можно спокойно ложиться без оружия. И... А что же тогда будет разделять наше ложе? Не понял. Бурцев удивленно захлопал глазами. Аделаида вспыхнула так, что пунцовость ее лица можно было бы разглядеть даже в густившемся мраке. Так и пялились друг на друга, недолго, впрочем. Пару секунд спустя Бурцеву пришлось призвать на помощь все свое самообладание, чтобы не расхохотаться. Ну, конечно, Аделаида, наверное, успела начитаться рыцарских романов и наслушаться бредней трубадуров. Да-да-да. Помнится, странствующие рыцари, вынужденные ночевать под открытым небом со спасенными в походах красавицами, клали обнаженный меч между собой и своей спутницей, и тем самым якобы блюли верность даме сердца, а заодно невинность случайной попутчицы. «Не боись, княжна, малолеток не обижаю», — усмехнулся Бурцев. «Хотя не такая уж ты и малявка». Он еще раз окинул взглядом вполне созревшие формы девушки. Определенно, барышня уже вышла из возраста ловит. «Малолеток?» – недоуменно переспросила полячка. «Это что?» «Ну, дети или почти дети». «Мне, между прочим, уже 17 лет». «Вот оно как, учтем». «Рад за тебя, и все-таки детское время кончилось, пора спать». «У тебя нет меча, Фацло». Снова заупрямилась Аделаида. «И спать с тобой на одном ложе я не стану». «Предлагаешь заночевать мне в снегу и грязи? Здорово придумала». «У тебя нет меча». Отчетливо с артикуляцией логопеда-профессионала повторила полячка. «Ох, вот этот дурацкий рыцарский обычай. Если сголодавшийся по женской ласке здоровый мужик или молодая баба, годами томившаяся в застенках какого-нибудь злодея-чародея, изнывают от страсти, какой прок от клинка, пусть даже сбритого острым лезвием? Перемахнуть через него на другую половину ложа – дело нехитрое. А если, к примеру, благородного рыцаря вдруг угрозило освободить из сарацинского плена целый гарем, то каким количеством колюще-рубящего оружия он должен запастись на ночь, чтобы огородить каждую красавицу? Вероятно, меч на ложе имел исключительно символическое значение. Но почему бы для подобного символа не приспособить иное подручное средство? Кинжал Аделаиды или стрелу из ее колчана? Хотя нет. Оружие пока лучше держать при себе, не оставлять его в пределах досягаемости с балмошной девчонки. Мало ли что ей почудится с просонья. Тут нужно что-нибудь побезопаснее. Затащить в повозку корягу или сломанную ветку? Гм. Сомнительное решение проблемы. Он осмотрел себя. А вот это, пожалуй, сгодится. Бурцев расстегнул пряжку ремня. Из него недавно вышла такая замечательная плеть. Теперь у поясного кнута появится еще одно предназначение. Вот. Он сунул ремень княжне под нос. Аделаида испуганно отпрянула. Блин. Девочка превратно истолковала его жест. «Не бойся», – поспешил успокоить ее Бурцев. «Лупить тебя я не собираюсь, хоть и следовало бы. Это у нас с тобой будет вместо меча. Смотри». Он забрался в повозку, наскоро соорудил из разобранных шкур подобие постели и положил ремень посередине. «Это твоя половина, это моя». Для пущей убедительности Бурцев бросил на свою территорию каску и броник. «Все ясно». Аделаида обреченно кивнула. «Да, и еще». Он задержался под пологом из медвежьей шкуры. «Ты случайно про башню перехода ничего не слышала?» «Башня перехода? А кто там томится? Знатные дамы?» Бурцев безнадежно махнул рукой. «Все с тобой понятно, княжна. Ладно, проехали. Спи, знатная дама». Уснула она сразу, не снимая верхнего платья, зарывшись в импровизированное ложе с головой. Бурцев тоже запахнулся в длинное теплое одеяло, как в бурге. Уселся на светевшее с оси колесо повозки, задумался, вглядываясь в темноту и прислушиваясь к схрапыванию лошадей. Итак, судьба и магические пространственно-временные парадоксы древних башен перехода забросили его в Польшу 13 века. И что он здесь имеет? Броник, каска, ОМОНовский прикид, наручники в кармане, ремень на постели, небогатый арсенал. Пожалуй, Аделаида права. Нужно в самое ближайшее время обзавестись каким-нибудь оружием посерьезнее, резиновой дубинки и баллончика с черемухой. Есть основания предполагать, что и оружие это потребуется не только для того, чтобы разделять ложе со строптивой княжной. Времечко-то смутное, неспокойное, татары, лиходеи и разбойники. Да и вообще бродить безоружным по раздробленным феодальным княжествам сродни самоубийству, особенно в компании с такой важной персоной, как ее высочество. Эх, Аделаида, Аделаида, княжну без вооруженной охраны кнехтов наверняка теперь начнет отлавливать каждый встречный поперечник. Знатная кровь, она ведь чем хороша, за нее выкуп можно получить неплохой. Или на худой конец потешить волю и потешить свое самолюбие. Пропадет девочка одна, как пить дать, пропадет, жалко. А его, чего доброго, совесть замучит. Сначала спас, потом бросил загибаться. Нет, пока он не сдаст Аделаиду с рук на руки каким-нибудь родственникам или покровителям, с ней придется повозиться. Бурцев хмыкнул, кого он пытается обмануть. Дело-то в другом, совсем в другом. Просто нравится ему эта полячка, несмотря на все ее великосветские выкрутасы. Честно говоря, понравилось с самого начала, когда яростно отбивалась от вооруженного мужика в маске, а теперь все сильнее западало в душу. Вот уже и до ночных терзаний дошло. Еще втюриться не хватало, впрочем, вероятность этого невелика. Скорее всего, стервозный характер знатной спутницы сведет на нет зарождающиеся ни к месту, ни ко времени чувства. Что ж, в принципе, Бурцева это устраивало. У микрофона был Махмутов Даниил.